Глава 6. В любом государстве, при любом строе, всегда найдутся люди, которые не спешат по утрам на работу, а желают не спеша выпить кофе со сливками и со свежими сдобными булками. И чтобы чисто было вокруг, и чтобы скатерти были белые, и чтобы фаянс был хороший, если фарфора нет. Так вот такими людьми и была наполнена булочная месье Роже. Больше половины столов были заняты. Граждане и разнообразные гражданки, вовсе не рабоче-крестьянского вида, пили кофе и поедали изумительные булки на чистом коровьем масле с изюмом и сахарной пудрой. И над всей этой вакханалией непролетарских запахов, предметов, цветов и оттенков царил он. Напомаженный и надушенный, изящный и элегантный месье Роже. Урожденный Мишка Кульков из села Одинцово. Увидев Ракель Самуиловну на пороге своего светлого заведения, месье Роже пошел к ней с распростертыми руками, изображая такое радушие, словно ждал ее со вчерашнего дня и никак не мог дождаться, уже и истомился весь. Выглядел он прекрасно. Белоснежная рубаха, галстук с золотой булавкой, жилет синего атласа и белоснежный передник до пола. «Рошель, ма шери, как я рад тебя видеть!» — говорил он, нисколько не заботясь о произношении. «Проходи сюда, сильвупле, к окну. Какой с тобой кавалер сегодня! Прямо джентльмен!» Месье Роже томно закатывал глазки. «Рад вас видеть, мистер!» Товарищ Арнольд Буханкин был польщен наблюдательностью подмосковного француза и даже покраснел немного. Но отвечал важно, пытаясь подымить незажженной трубкой. «It's good to see you too!» «Иле шарман, Рошель! Иле шарман!» — восхищался месье Роже. «Садитесь, сейчас я вам все принесу!» И его радость продолжалась ровно до того момента, пока он не увидел в дверях своего заведения товарища Свирида Тыжных. Если товарищ Незабудка и товарищ Буханкин в заведении месье Роже смотрелись вполне органично, как и все прочие посетители, то Свирид Тыжных всем своим видом в этом светлом помещении визуализировал значение слова «диссонанс». Такие понятия, как «утренний кофе» и «Свирид Тыжных» были взаимоисключающие. Свирид увидел Ракель Самуиловну, призывно помахавшую ему рукой, и пошел мимо открывшего рот булочника. Уселся, положил локти на стол и, не снимая форменной фуражки, стал разглядывать собравшихся в булочной людей сквозь призму классовой борьбы. А собравшиеся попить кофе люди стали чувствовать себя некомфортно под таким взглядом. Им казалось, что пришедший перепутал заведение и пришел сюда, чтобы выпить отнюдь не кофе и набить пару-тройку морд, которые потом попадутся под руку. Ракель Самуиловна, чтобы хоть как-то снизить звенящее в булочной напряжение, сказала: «Роже, дорогой, нам 3 больших кофе со сливками и твоих прекрасных булок». «Ну да. Сейчас все будет», — отвечал подмосковный француз, забыв от растерянности свой французский. И чтобы показать всем посетителям, что у нее все под контролем, товарищ Незабудка бесстрашно стянула с головы мрачного товарища Тыжных его фуражку и положила ее рядом с ним со словами: «Это неприлично». Все смотрели на нее, как на укротительницу львов, которая так бесстрашно может заставлять этих опасных зверей выделывать коленца на арене, нисколько не боясь. И товарищ Тыжных даже не зарычал на нее, только стал разглаживать рыжие вихры тяжелой солдатско-крестьянской ладонью. Теперь он уже не казался посетителям таким страшным, а был просто рыжим, крепким и даже симпатичным, хотя и хмурым парнем с веснушками. И они снова вернулись к своему завтраку. В общем-то, Свирид был не злой человек. Мало того, он был сознательным бойцом и понимал, что его задача как раз и заключается в том, чтобы эти самые посетители могли спокойно пить свой кофе по утрам, даже хоть они и непманы. Раз партия сказала, что непманы имеют право пить кофе, значит, обсуждать тут нечего. Просто Свирид понимал, что это не его мир, не его стиль жизни. А еще он стеснялся. Да, просто стеснялся своего вида. Своей заштопанной подмышкой у ворота гимнастерки. Своих умирающих и сбитых до белизны на сгибах сапог. Молодой человек не снимал кожанки, хотя было лето, и в булочной дамы сидели в легких платьях и прятал под стул свои сапоги. Видя и чувствуя это, Арнольд решил его успокоить и дружески пошутил. «Да будет тебе краснеть, как краснодевица. Сидишь, стыдишься. Все знают, что ты боец первой конной. И ты говори всем, что в твоих сапогах еще Корнилов погиб. И сапоги-то легендарные, как товарищ Будённый». Ракель Самуиловна засмеялась, а Свирид забухтел раздраженно. «Дурень ты, сам бы ты лучше погиб», — бухтел он. «Сидит, смешит всех, балагур церковный». «Свирид!» — ласково пыталась успокоить оперуполномоченного товарищ Незабудка. «А кто такие балагуры церковные? У вас что, в церквях заведены специальные балагуры?» «А чего их заводить? Они сами заводятся, как клопы. Вот, вроде этого». Товарищ Тыжных кивнул на Арнольда. «Поп стоит, бубнит что-нибудь про Бога. А такой вот умный хохмит. Да девок, да баб смешит. Да все по-тихому. Да все по-похабному. Поп слово, он два... Поп запоет, а он козлом заблеет, и народ хихикать начинает. А поп все думает, чего они ржут, и не над ним ли? Бывало, что до хохота в голос доходило. Вся церква смеялась. А иерей изводится, бегает сам среди людей, дьяконов гоняет озорника искать. А народ на них, глядя, закатывается со смеху, пока им кто-нибудь не укажет на балагура. А уж как найдут такого балагура попы, то уж тут били беспощадно и в шею его, и по мордасам, и с сапогом в дорогу ему поддавали, да так что летел он из дверей вперед своего визга. Так потом еще и в церкву таких по месяцу не пускали». Ракель Самуиловна и Арнольд смеялись над рассказом Свирида. А тут и кофе принесли в больших некофейных чашках. Сливки в красивом молочнике, сахар, затейливо колотый на блюдце и горячие булки. Перед Свиридом поставили чашку, и он опять забурагозил, опять закипел. «Это мне, что ли?» «Мне? Нет, мне не надо. Убери, говорю. Я такое не пью», — бубнил молодой оперуполномоченный официанту и хмурился с ужасом, думая о цене такого напитка. «Убирай, говорю». Официант растерялся и смотрел то на Тыжных, то на Ракель Самуиловну. А та нахмурилась, наставила указательный палец на Свирида и сказала серьезно: «Не позорьте нас, товарищ Тыжных. Ведете себя, как пьяный махновец». Тыжных покосился на красавицу и сразу замолчал. А когда официант ушел, сказал ей тихо: «Я это непманское пойло пить не буду». «Ну что ж, не пейте. Выльют ваш кофе свиньям. Жалко, что за него уже заплачено», — наивно говорила товарищ Незабудка. «Чего свиньям-то? Может, отнести его им обратно?» — неуверенно предложил Тыжных. «Я его еще не пил. Пусть заберут». «Пейте», — строго сказала Ракель Самуиловна и налила ему в чашку сливок и кинула туда кусок сахара. «Размешайте сахар». Нехотя Тыжных взял ложку и стал размешивать сахар. Буханкин и незабудка, да и еще несколько пар любопытных глаз из посетителей с интересом следили за процессом. Даже месье Роже и официанты наблюдали из кухни. Когда сахар был размешан, товарищ Тыжных показательно и назло кому-то взял чашку, встал, сказал громко: «Ну, за пролетариат!» И, не вынимая ложки, залпом выпил кофе со сливками. Поставил чашку на блюдце со звоном, уселся на стул и произнес задумчиво: «Ну, сладко, а более ничего в нем. Квас-то получше будет. Это ваш кофе еще и дегтем отдает». Взял горячую булку и стал ее есть с аппетитом. Но тут Арнольд Буханкин забыл, что он англоман, и сказал осуждающе: «Ну и дурень ты, Тыжных». А Ракель Самуиловна теперь и вправду почувствовала себя укротительницей льва, которая только что исполнила интересный, но совсем не запланированный номер, и публика с интересом наблюдает. Что будет дальше? А ей хоть кланяйся. Товарищ Незабудка стреляла глазками по сторонам, ловила взгляды посетителей и виновато улыбалась. Аплодировать товарищу Тыжных посетители булочной постеснялись и вернулись к завтраку. И Ракель Самуиловна тоже стала пить свой кофе. Свирит, доев вкусную булку и вытерев руки о необыкновенно чистую салфетку, спросил: «Ну и сколько все это стоило?» «Счет принесут и узнаем», — с философским спокойствием отвечал Арнольд Буханкин, наслаждаясь завтраком. «Значит, в темную играют. Раз цену сразу не говорят, обувать будут», — резонно предположил Тыжных. «Ну да ничего, поторгуемся, лишку не дадим». «Свирит, it so is not accepted», — сказал Буханкин. «Говорил я тебе, Арнольд, 100 раз». «Не говори со мной на буржуйских языках. Говори по-русски». «И говорю тебе по-русски. Не вздумай тут торговаться. Не позорь меня. Где это слыхано, чтобы сотрудник ОГПУ торговался как последний старорежимный купчина?» «Что же мне тут теперь? Половину денежного довольствия оставить вон тому?» Товарищ Тыжных кивнул на напомаженного месье Роже, у которого сало на башке. Ему и так жиру хватает, аж с башки течет. Авось не голодает. Ракель Самуиловна как раз сделала глоток кофе. И эта фраза показалась ей настолько смешной, что она фыркнула в чашку и облилась, немного забрызгав скатерть. Отставив кофе и продолжая тихонько посмеиваться, она стала вытирать себя салфеткой и приговаривать: «Товарищи, мне стыдно с вами. Вы дадите мне спокойно позавтракать? Вы можете прекратить свой балаган? Это просто шапито какое-то. Лучше бы вы, товарищ Свирит, и вправду сидели в машине». Ей действительно было стыдно, так как она опять ловила взгляды посетителей. «Может, и лучше. Да вот только сидеть я должен возле вас», — бурчал Свирит. «И дёготь этот ваш пить, даже не зная, почем его хлебаю». «Успокойтесь. Я вас угощаю», — сказала красавица. «Да не надо меня угощать. Я вам не дармоед какой-нибудь, и вы мне не мамаша». «Будь я на 3-4 года постарше, то и могла бы быть вашей маман», — примирительно говорила Ракель Самуиловна. «Да никогда бы вы не смогли быть моей мамашей». «Да? И почему же?» «Да потому что моя мамаша трудовая крестьянка. Всю жизнь не разгибалась то в поле, то в огороде, то в коровнике», — говорил Свирит, словно упрекал. 4 голода пережила и 7 детей на ноги поставила. А вы...» — он замолчал. «Ну, и что я?» Ракель Самуиловна в одну секунду вдруг стала бледна и холодна. «Ну, говорите, что я? Что вы замолчали, товарищ Свирит? Боитесь сказать? Да ничего я не боюсь. Ну так договаривайте. Давайте. Так кто я? И договорю. Скажу, кто вы, если нужно будет, обещал Свирид. Так давайте. Нужно. Говорите, ну? Вы публичная женщина. Вот вы кто. И это еще полбеды. Да? У товарища Незабудки раздувались ноздри. И кофе она уже не хотела. А в чем тогда вся беда? А в том, что вы распутная женщина. Распутная? Едва сдерживалась красавица. Ах, распутная! Да, распутная, настаивал Тыжных. Вы прямо все знаете, да? Да уж, знаю о вас кое-что. Авось не дурак. Товарища Маркса почитываю. Ах, почитываете. И что же пишет обо мне товарищ Маркс? А товарищ Маркс пишет, что пролетариат идет горбатить на буржуя от нищеты, а женщины от нищеты и бесправия идут на панель. А вы, товарищ Катя, уж никак не от нищеты пошли в публичные женщины. Вы жизни сладкой ищете и половых наслаждений. Половых наслаждений? Ракель Самуиловна говорила это тихо, но только потому, что все силы ее уходили на то, чтобы сдержаться и не вцепиться ногтями в его наглую, конопатую морду. И самым обидным было то, что ей нечего было ему ответить. Она думала, думала, потом несколько раз вздохнула глубоко и сказала почти спокойно. «Ну, пошел вон отсюда, моралист деревенский». «Чего?» — не расслышал Свирид. «Пошел вон, я сказала, вон отсюда!» Говорила товарищ Незабудка, но так, чтобы не привлекать излишнего внимания. Почти шепотом, скорее даже шипела. И красными пятнами шла от бешенства. Но усилия ее были тщетны. Все, кто был в булочной, только делали вид, что пьют кофе, а не прислушиваются к их разговору. «Вот чего вы шипите, как кошка драная? Я вам как партийцу говорю, прямо и без утайки. Вы шипите, как змея». «Кошка драная? Змея? А ну пошел в машину!» Уже не шептала Ракель Самуиловна и указывала на дверь пальцем. «Вон! Вон отсюда! Ждите меня в машине, товарищ Тыжных!» Она сорвалась и перешла на крик, уже не стесняясь никого. «Чего орать-то?» — сказал товарищ Тыжных, забрал со стола фуражку и пошел к выходу. А в душе Ракели Самуиловны все колокотало. Она готова была убить наглеца. «Хам!» — кричала она ему вслед. «Моралист! Подумаешь, праведник какой!» Она не могла успокоиться, даже когда он вышел из булочной. «Марксист конопатый! Революционер в драных сапогах! Олух деревенский! Еще и писать не научился, зато мораль уже читает!» Товарищ Буханкин пил кофе, уткнувшись носом в чашку, и бросал косые взгляды по сторонам. Он понимал, что все на них смотрят. «Товарищ Катя, может, пойдем отсюда?» — робко предложил он. «Роже! Счет!» — звонко крикнула Ракель Самуиловна, пытаясь успокоиться. Но успокоиться красавица не могла. Сидела, ноздри раздувала. «Вы поглядите на этого нахала! Хамло трактирное!» Арнольд тактично молчал, ожидая счета. А когда его принесли, товарищ Незабудка буквально вырвала его из рук официанта и, не дав товарищу Буханкину даже взглянуть в него, расплатилась. Решительно встала и пошла к дверям, абсолютно не стесняясь кофейных пятен на платье. Товарищ Арнольд поспешил за ней. Дама, сидевшая у окна, не без зависти сказала своей подруге. «Боже, какой накал! Прямо венецианские страсти!» «И не говори, Шекспир да и только! Два Ромео из пролетариев и видавшая виды Джульетта!» «Думаешь, у кого-то из них там роман?» «Конечно! Ну а кто еще будет так феерично и публично скандалить, как невлюбленные?» «Да?» «Ты права, дорогая!» Обе дамы грустно вздохнули, сожалея, что сами давно таких романов не переживали. И месье Роже тоже вздохнул, глядя из окна, как отъезжает старенький форт.